Глава 1381. Жестокие убийства. Парагон с 8 эссенциями по-прежнему находилась внутри треугольной запечатывающей метки. Глядя на мир горы и моря, она холодно сказала: «Мир горы и моря обречен. Все линии крови будут уничтожены. Ничего не останется. То, что вам удалось только продержаться, показывает, насколько мы недооценили вас. Однако с абсолютной силой, как у нас, вас ждет неминуемый конец и забвение. От славы мира бессмертных не останется ничего, кроме пепла. Ваши жалкие попытки цепляться за жизнь лишь гарантируют, что история запомнит бессмертных жалкими ничтожествами». Ее слова слышали все практики мира горы и моря. «Мне вот интересно, вы действительно думаете, что еще есть надежда? За 33 небесами придут мир дьявола и континент бессмертного бога. Эти две великие силы уже очень близко. С чего вы взяли, что жалкие горы и моря устоят перед их могуществом? Ваши линии крови будут оборваны, разумы стерты, никто из вас не выживет!» Пока Парагон с 8 эссенциями рассматривала мир горы и моря, не нашлось того, что оказалось бы достойным ее очей. Даже Манхао удостоился лишь мимолетного взгляда. Вместо этого ее внимание было сосредоточено между 8 и 9 горой. Там другой Парагон с 8 эссенциями сражался с кем-то, кого даже она не могла до конца понять. Он был единственным человеком, способным вселить в ее сердце страх. Что до остальных загадочных экспертов, либо они не желали выступать против нее, либо по каким-то другим причинам довольствовались простым наблюдением за происходящим. «Шуй Дун Лю, ты лишь тело, в которое вселилась неприкаянная душа. В этом случае чего же ты пытаешься добиться? Очевидно, что война должна была пройти именно по такому сценарию». Парагон с 8 эссенциями нахмурилась. Неспособность раскрыть эту тайну посеяла в ее сердце семена сомнения. Война горы Марии продолжалась. 8 гора содрогалась, пока армия чужаков ужесточенно сражалась с практиками. Небеса сотрясали взрывы, земля ходила ходуном. Звездное небо раскололось, да и сама 8 гора постепенно покрывалась трещинами и крошилась. Грёзы моря и Парагон-марионетка все еще пытались одолеть большеголового эксперта. Сражался он в очень странной манере. Мастерски владея техниками физического тела, он бился против них в одиночку и при этом не давал ускользнуть в другие части поля боя. Повсюду озверелые чужаки рубились с практиками горы и моря. В окружении более 10 врагов, включая нескольких гигантов, Манхао тоже находился в довольно щекотливой ситуации. Воздух наполняли рёв и вспышки магических техник, волосы Манхао спутались и слиплись, он бился с целой дюжиной врагов, используя все, что у него было. Кулаки, истребление жизни, одержимости, убийства богов сотрясали звездное небо. Наконец ему удалось одолеть одного из супостатов. Тот закашлялся кровью и испустил дух. Тяжело дыша, Манхао обернулся и рассек звездное небо боевым оружием. Искрящийся каскад света ударил в двух остолбеневших противников и отрубил им головы. У Манхао тряслись руки. Из-за убийства трех врагов подряд он не успел защититься от шквала божественных способностей их еще живых товарищей. А потом в него угодил кулак гиганта. Изо рта Манхао брызнула кровь, но благодаря холодцу ему удалось избежать серьезного ранения. Пока Вечное Заклятие Зеленого Императора занималось исцелением, его глаза недобро заблестели, и он схватил одного из вражеских практиков магии срывания звезд. Только он собрался раздавить ему горло, как остальные ответили градом божественных способностей. В этот же миг Манхао принял решение не отступать и со смехом отказался от попытки дотащить пойманного практика к себе. Вместо этого он рванул вперед и ударил его лбом. Раздался душераздирающий вопль, и мужчина взорвался. Манхао с ног до головы покрывала кровь, что придавало ему особенно свирепый вид. Расправившись с практиком, он протяжно взвыл. Оставшиеся враги переглянулись и неожиданно взмыли в воздух, где начали соединяться воедино. Их тела были созданы некой загадочной силой из кусков других тел, и теперь они начали соединяться в одно целое. К этому слиянию присоединились гиганты. В следующий миг они стали единым колоссом высоты в 3000 метров, от которого исходило сокрушительное давление. Самым странным было 8 лиц на разных частях тела гиганта. Эти лица принадлежали людям, соединившимся в гиганта. 6 были практиками и 2 гигантами из племени бога. С воем колосс пошёл на Манхао, его рука с сумасшедшей скоростью практически мгновенно оказалась перед ним. Это застало Манхао врасплох, но все же он успел вызвать мост Парагона для защиты. После оглушительного взрыва изо рта Манхао потекла кровь. Он был вынужден попятиться на несколько шагов, но и гиганту пришлось отступить. Все 8 его лиц жутко взвывали. Утерев кровь с губ, Манхао кровожадно посмотрел на гиганта. «Сила Парагона!» Колосс застыл и свирепо посмотрел на Манхао. после чего вновь пошел в атаку. Пока он приближался, из его рта вырвался чудовищный по своей силе крик. Крик бога! Звуковая волна вспорола звездное пространство, изрезав черноту множеством разломов. Эта же звуковая волна, словно став материальной, ударила прямо в Мэнхао. После удара из его глаз, ушей, носа и рта потекла кровь, доспехи холодца потрескались, тем не менее они устояли и продолжили защищать Мэнхао. Когда его отшвырнуло назад, правая рука задрожала. Звук обладал такой разрушительной силой, что если бы не холодец, то его внутренние органы смело бы в однородную массу. Колосс продолжил идти вперед, на ходу ударив ладонью. Не в силах уклониться, Мэнхао встретил его лоб в лоб. Из его рта опять брызнула кровь, а самого отбросило назад. На доспехах появилось еще больше трещин. К счастью, они пока не рассыпались на части. Мэнхао было жаль холодца, но в момент, когда от смерти его отделил один шаг, он не мог отвлекаться от колосса. «Я уже видел похожую божественную способность», — мелькнула у него мрачная мысль. Вскоре крик стих, но за ним последовал еще один. К Мэнхао опять покатилась взрывная звуковая волна. Звездный камень в глазу Мэнхао вспыхнул и накрыл все его тело. Пока приближалась звуковая волна, он превратился в астероид и помчался навстречу колоссу. Звуковая волна крошила астероид, постепенно уменьшая его в размерах. Когда он оказался в 30 метрах от исполина, из расколовшегося астероида вылетел Мэнхао. Однако он быстро перекинулся в лазурную птицу Пен и с огромной скоростью полетел дальше. Хоть птица мгновенно превратилась в неузнаваемый окровавленный кусок мяса, она продолжала лететь вперед. Мэнхао нагонял отступающего гиганта, до цели ему оставалось меньше 10 метров. Этой дистанции было более чем достаточно. Когда лазурная птица Пен распалась на части, в глазах колосса промелькнул страх. В останках птицы показался Мэнхао. С кровожадным блеском в глазах он замахнулся боевым оружием и беспощадно рубанул по телу колосса. В искрящемся свете клинка можно было увидеть образ попугая. Он был преисполнен решимости, хоть и выглядел печально и даже немного безумно. Мэнхао впервые видел его в таком состоянии. У колосса успели только расшириться зрачки, как клинок со свистом поразил его. Колосс шатался, пока от него отваливались куски плоти. Вопли нескольких голосов слились в жуткую какофонию, когда 5 из 8 тел, из которых состоял колосс, обратились в прах и пепел. В этот же момент из континента в безбрежных просторах на всех парах спешащего к миру горы и моря раздался изумленный рев. Оставшиеся 3 противника Мэнхао в ужасе уставились на его клинок, а потом без колебаний бросились бежать. Бледный как мел Мэнхао пустился в погоню. С его невероятной скоростью он почти сразу нагнал одного из них. Схватив мужчину за шею, он задействовал великую магию кровавого демона. В него тотчас потекли чужие ци и кровь, а также душа, что лишь усилило эффективность вечного заклятия Зеленого Императора. Вопли практика практически сразу стихли. В результате действия великой магии от него остался лишь высушенный остов. Мэнхао, наоборот, стал выглядеть лучше. Когда он обернулся в сторону 2 выживших, они в унисон закричали: «Спасите меня!» С ужасом на лицах они бежали, что есть мочи. Никто из них не принадлежал 33 небесам. Чтобы оказаться здесь, они вселились в чужие тела. К тому же, кого-то вроде них было очень непросто убить. В случае гибели их просто воскресят на родине. Все-таки они прислали сюда неполноценную душу. Вот только у них на глазах было убито 5 товарищей. Все бы ничего, но погибли не только фрагменты их души. Загадочный клинок уничтожил их истинные сущности. Больше всего во владельца этого оружия пугала способность поглощать ци, кровь и души. Они еще никогда не испытывали такого всепоглощающего страха. «Он может убить нас! Как такое возможно?» Перепуганная парочка спасалась бегством. Мэнхао уже собирался пуститься в погоню, но тут он поменялся в лице и резко обернулся в направлении уничтоженной 6-й горы. 3 Дайена, державшие там под печатью Парагона с 8 эссенциями, выглядели совсем скверно. Особенно Дайена Сечения Небес, судя по всему, у него уже закончилась жизненная сила. «Вам не удастся и дальше меня здесь держать!» — холодно сказала женщина Парагон, а потом медленно потянулась к запечатывающей метке.